Дэн. Королевская битва. Глава 1. Как бы нам не хотелось посетить каждый встречный город, чтобы напакостить чистым, но у нас не получилось. В столицу мы даже залетать не стали. Для этого нам пришлось бы сделать крюк и потратить на это несколько дней. Вот только у нас не было этого времени. Слишком сильно торопились. А все дело было в слухах, что орки прорвали границу, уничтожив практически все крепости и замки. Поэтому мы двигались почти без перерывов. Я опустошал свой источник практически под ноль, полностью возложив функцию защиты нашего отряда на Сёму, и он был мне благодарен за это, ведь с каждой новой новостью о продвижении орков, Сёма мрачнел все больше. Главная причина его плохого настроения заключалась в том, что накрылась система геолокации. Я больше не видел, где находятся мои друзья, причем произошло это как-то резко. Просто в какой-то момент я решил проверить, в верном ли направлении мы движемся, и крепко обломался. Карта мест, которые мы посетили, была на месте и даже продолжала отрисовываться. Вот только маркеров членов отряда на ней больше не было. Я тоже переживал за наших ребят, вот только я также верил в разумность Мэла и надеялся, что он не станет упираться и сидеть в захваченном замке до последнего. Да, тот замок был неплохим местом. Сначала, вот только мы уже успели немного разобраться в местных реалиях, и я понимал, что фронтир – это не лучшее место для войны с чистыми, да и просто для жизни тоже. Поэтому нам в любом случае пришлось бы переезжать оттуда. Ладно, найдем своих, а там уже решим. Тем более, что осталось всего ничего. На пути у нас был последний город, а дальше уже шли приграничные земли. По уму, стоило бы туда заскочить и пополнить запасы. Вот только по пути нам встретился крупный отряд, в котором без труда можно было разглядеть аж десяток чистых. Отряд вышел из города и помчался куда-то в сторону заката. По той скорости, которую они развили, можно было сделать вывод, что они ну очень сильно торопятся. Мне на секунду даже стало интересно, что заставило их подорваться, когда светило уже давным-давно перевалило за полдень, да еще и таким большим отрядом. Нам в любом случае было необходимо присматривать место для ночевки, поэтому мы решили слегка подкорректировать наши планы и пустить им ночью кровь. В конце концов, какая разница, где и как именно пополнять запасы? Можно ведь и чистых пощипать, тем более, что так явно выйдет дешевле. Я решил повторить трюк, который как-то раз применил в Вирте. Иссия слила весь резерв дважды, но смогла вырастить нам несколько небольших грибочков с интересными свойствами, которые я забросил солдатам чистых в вечернюю похлебку. Ночка выдалась насыщенной. Уж не знаю, что это были за грибы такие, мы лишь указали желательные свойства в виде ослабленного кишечника и рвоты, но всех, кто отведал ужин с особой приправой, полоскало из всех анатомических отверстий. «Напомни мне никогда с ней не ссориться», – прошептал Сёма, глядя на то, как один из воинов не знает, что ему делать, снимать штаны или опорожнять желудок орально. «Думаю, ты такое зрелище никогда не забудешь, и подобные ошибки не совершишь», — серьезным тоном произнес я, а потом немного нервно добавил, как и я. Дождавшись, когда бойцы разбегутся по кустам, я вдарил по ним менталом. Следом подключился Сёма, начав с чистых, которые, судя по всему, были на диете. Как иначе объяснить тот факт, что они оказались единственными, кого дисфункция кишечника не заставила броситься в лес, в поисках подходящего укрытия. Когда чистые поняли, что это нападение, Сёма успел убить троих и ранить четверых. Я же сосредоточился на бойцах, которые нашли в себе силы схватиться за оружие и броситься на защиту своих господ. К вони человеческих экскрементов добавился запах крови. Я морщился даже в закрытом шлеме. Не представляю, как они умудрялись сражаться в подобных условиях и в их состоянии. Да и сложно назвать полноценным боем ситуацию, когда твоя главная задача заключается в том, чтобы увернуться от чужих, назовем это, жидкостей. Мерзость. Плюнув на охранников, я бросился на помощь другу. Там наступило шаткое равновесие. Чистые держали защиту, изредка огрызаясь столь любимыми ими огненными шарами. Сёма же постоянно атаковал, пытаясь найти брешь в их защите. Моя помощь, как бы обидно это ни звучало, состояла в том, чтобы отвлечь внимание чистых, раздергать их, сбить им концентрацию. И у меня, в принципе, получалось. На самом деле, очень сложно оставаться спокойным, когда видишь, что тебе в лицо летит острый предмет. А я старался бить исключительно в лицо, выцеливая глаза. Только один раз у меня получилось зацепить ногу чистого, который слишком увлекся противостоянием с Семой. Резкий рывок привел к потере равновесия, которая, в свою очередь, привела к потере концентрации. Как итог, еще на одного чистого стало меньше. В какой-то момент наши противники запаниковали. Часть из них решила спастись бегством, что, на мой взгляд, было вершиной тупизма. Ну, в самом деле, на что они надеялись, когда побежали в ночной лес? Спрятаться, допустим, это могло бы сработать с кем-то другим. Вот только с определенного расстояния, я чувствовал эмоции и мог отследить направление к их источнику. Но и этого не понадобилось. Сёма просто выпустил им в спины несколько игл тьмы, и те рухнули на землю, умерев в страшных мучениях. Простых солдат мы добивать не стали, неохота было возиться, да и, признаться, противно. Уверен, что если они выживут, то это событие станет их главным позором жизни. А вот припасы, которые они везли с собой, мы забрали. Не все, так как в этом не было особой нужды, но затарились по полной. После этого мы вернулись к месту, где оставили Иссию. «Где она?» – удивился Сёма, оглядываясь вокруг. «Не видишь?» – усмехнулся я, наблюдая за недоуменным выражением лица друга. «Я бы тоже не нашел, если бы не чувствовал ее. Она вон там», – я кивнул в сторону дерева. «Издеваешься? Там же никого нет. Иссе, выходи давай, надо отлететь подальше и устраиваться на ночлег». Трава рядом с деревом зашевелилась, разошлась в стороны, и девушка, как ни в чем не бывало, шагнула в нашу сторону. «У меня нет слов», — присвистнул Сёма. «Вот это маскировка. Меня правда не было видно», — поинтересовалась Иссия. «Правда», — улыбнулся я. «Теперь хоть не так переживать буду, если придется снова оставить тебя одну». Подхватив девушку и наши вещи, которые она тоже замаскировала, мы двинулись дальше. Ночью скорость передвижения значительно снизилась, но даже так выходило быстрее, чем пешком. Удалившись на достаточное расстояние, мы нашли укромное местечко и устроились на ночлег. Иссия сплела ветки кустарников таким образом, что чтобы нас найти, пришлось бы целенаправленно ломиться через кусты, прорубая себе проход. А там, я в этом уверен, мы бы уже успели приготовиться к бою. Утром мы продолжили наш путь, так и не посетив город. Чем сильнее мы приближались к границе, тем больше орков нам стало попадаться. Малочисленные отряды мы уничтожали, от больших скоплений орков прятались. Так и продвигались к нашей цели, день за днем, километр за километром. Один раз помогли довольно крупному отряду отбиться от орков. Они бы и сами, возможно, справились, если бы не шаманы, которые били издалека и наносили основной урон. С шаманами расправился Сёма, пока я сдерживал обычных воинов. Хотя пару раз я перехватил их амулеты, которые они использовали для создания атакующего шаманства. Воинов же я просто держал на расстоянии, лишая их мобильности. В основном старался травмировать ноги, но если подворачивался шанс, то бил в горло или глаза. В этом скоротечном бою я еще раз убедился в том, что наши силы значительно подросли за прошедшее время. Окажись мы снова в той ситуации, когда орки играли с нами в игру под названием «Орки, охотники, Дэн и Сёма, дичь», то мы бы, нет, не отбились, но я бы точно смог от них оторваться. Когда мы все дружно расправились с орками, то я расспросил беглецов о ситуации. Оказалось, что они оказались одними из последних, потому что были вынуждены сделать крюк. Уж слишком много орков скопилось в том направлении, куда мы как раз двигались. Распрощавшись с вынужденными переселенцами, мы, под их удивленные возгласы, буквально рванули в нужном нам направлении. Уже через два дня мы лежали в укрытии, организованном нам Иссией, и смотрели в сторону такого знакомого замка. Иссия тоже с интересом разглядывала окрестности через приспособление, напоминающее подзорную трубу, но имеющее магическую основу. Чем-то это напоминало столь привычную нам оптику, но работало на непонятных нам принципах. Артефакт мы нашли в вещах чистых, которых убили последними. Не знаю, для чего они таскали его с собой, но нам вещичка пригодилась. Тем более, что Иссия сказала, что вещь довольно редкая и дорогая. «Опоздали», — с нотками отчаяния произнес Сёма. «Не накручивай себя, они могли давно уйти. Тем более, что я не вижу вездеходы. Может, орки их куда-то уже утащили», — неуверенно предположил приятель. «Слушай, ну неужели ты думаешь, что Мел настолько тупой, что не сообразил, что надо сваливать? Но, да и Кир с Линой тоже не пальцем деланные, как и остальные. Уверен, что они ушли отсюда задолго до того, как замок захватили орки. Уверен, уверен, без тени сомнения произнес я. А замок-то очень необычный, раздался вдруг голос Исси. На нем, похоже, какая-то магическая защита была. С чего ты это взяла? Мы с удивлением уставились на моментально смутившуюся девушку. Таинственные надписи на стенах, явно что-то магическое. Я такой язык ни разу не видела. Наверное, что-то древнее. Надписи, удивился я, где? Да вон, на самом верху, словно в камне выдавленные. Видишь что-нибудь? Спросил я Сему, шаря взглядом по стене, выставив максимальное приближение. Вижу, радостно ответил Сема. Их тут нет, кого? Не понял я. Да ребят, они ушли. Написано, что будут двигаться в сторону столицы, но это не точно. Вижу, я наконец-то обнаружил надписи, которые сперва принял за элемент декора. Получается, что зря скатались. Не зря, покачал головой Сема. Зато теперь мы точно знаем, что с ними все в порядке и куда они, примерно, направились. Ты представляешь, сколько теперь займут поиски. Плевать, справимся. Если надо, опросим всех, кто бежал с этих земель, но найдем их. Слишком приметный у них отряд. Сомневаюсь, что у кого-то еще есть транспорт похожий на наш. У полковника, как его там, я про местных. Тогда да, согласился я. Я найду ее, прошептал себе под нос Сема, но я расслышал, что это с ним. Тихонько спросила меня Иссе, когда мы направились обратно. А, это Иссе, любовь. Проникновенно произнес я. Так получилось, что мы попали в портал и нас закинуло далеко-далеко. К вам, короче. А тут у него осталась девушка, которую он любит. Я ухмыльнулся, глядя на смутившегося и одновременно с этим нахмурившегося друга. Как у нас? Спросила меня Иссе. Что как у нас? Любовь, еле слышно произнесла она, залившись краской. Я на секунду замер, переваривая то, что она сказала, и наткнулся на довольное выражение лица Семы. Приятель расплылся в улыбке, наслаждаясь неловким положением, в которое меня поставила Иссе своим вопросом. Нет, не как у нас, наконец ответил я и, почувствовав, как меняется настроение девушки, поспешил добавить. У нас все намного серьезнее. Правда, она прильнула ко мне и с надеждой заглянула в глаза. Даже не сомневайся, я крепко обнял девушку и поцеловал в губы. После этого посмотрел в сторону Семы и увидел выражение одобрения на его лице. «Так чего же мы ждем?» – воскликнула Иссе. «Надо срочно ее найти, она ведь его ждет. Надеюсь, что так и есть. Иначе кто-то узнает, что бывает, когда Сема злится». Глава 2. Мел. В кабинет вбежал Кир и выглядел он взволнованным. «Тут какая-то непонятная ерунда приключилась. Давай по порядку», – устало произнес Мел, откладывая в сторону листы с отчетами. Причина усталости заключалась не в количестве этих самых отчетов и их содержимом, а в том, что качество бумаги, как и пищевых принадлежностей, оставляло желать лучшего. Поэтому, чтобы вникнуть в смысл сообщения, приходилось постараться. Такое ощущение, что все отчеты составлялись исключительно врачами. Про какую ерунду идет речь? Помнишь, ты послал разведчиков, чтобы они разузнали, что за дела были у прошлого хозяина этого места с чистыми? Конечно, помню, мне же не 80, возмутился Мел. Ну как скажешь, протянул Кир. Так вот, ребята отправились в город и узнали, что не так давно из города действительно вышел многочисленный отряд. Информация разнится, но количество варьировалось от сотни до трех. Это простых воинов, плюс сами чистые. Этих 10, не больше, нахмурился Мел. Нет, тут информация сходится. И, судя по указанному направлению, направились они в нашу сторону. Что и ты мне только сейчас об этом говоришь. Надо было сразу с этого начинать. Срочно объявляй тревогу. Возможно, они уже почему-то и улыбаешься? Спросил Мел Кира, глядя на его довольное лицо. Потому что у меня была точно такая же реакция, захохотал Кир. Вот только в этом нет нужды. Они шли в другое место? Нет, судя по всему, именно к нам. Отступили? Но в чем причина? Задумчиво протянул Мел. Давай, не томи. Про 300. Кстати, наврали, мы нашли всего несколько десятков, но из расспросов узнали, что их было чуть больше сотни. Было, моментально ухватил суть Мел, и куда же они делись? Часть разбежалась, часть валяется мертвыми телами, ответил Кир. С солдатами понятно, что с чистыми, мертвы, все 10, и кто же их всех убил? Алекс со своими, в том-то и дело, что нет, отрицательно закачал головой Кир. Они в городе сейчас, разведывают обстановку. присматриваются к резиденции чистых, собирают слухи. Ничего не понимаю, Мел с силой потер лицо руками. Получается, что кто-то уничтожил крупный отряд чистых, которые шли штурмовать наш замок. И кто это сделал, неизвестно, но это явно кто-то довольно сильный. Что говорят пленные? Солдат же допросили? Да, кивнул Кир. Вот только они, как бы это помягче сказать, кукухой поехали. В каком смысле? Твердят что-то про демонов. Глаза бешеные, заикаются и еще. Они короче, их почти поголовно свалила медвежья болезнь. Не понял. Ты можешь нормально изъяснять? Да они обосранные все почти. С брезгливым выражением лица ответил Кир. Их так напугали, что они наложили в штаны. Удивился Мел. Может быть, менталист, способный напугать под сотню человек до грязных штанов? Со скепсисом спросил Кир. Сомневаюсь. Хотя, мало ли какие тут монстры имеются. Я помню, у Дэна вроде был ментальный дар. Ты же понимаешь, что это маловероятно. Да и, думаешь, он бы смог за такой срок настолько развить свой дар? Кто его знает, задумчиво протянул Мел. Надеюсь, что с ними все в порядке. Не вовремя они отправились в свое путешествие. Очень не вовремя. Каким-то образом орки нас заметили. В связи с этим, нам пришлось снова убегать. Замок остался позади, но главное мы узнали. Ребята успели покинуть опасные места и ушли куда-то ушли. Осталось их найти. Орки отправили за нами погоню. Первый отряд мы разметали и даже не заметили. Я думал, что они на этом не остановятся, но время шло, а погони все не было. Это было странно. Я настроился на затяжное бегство, а тут такой облом. Хитрый план орков мы осознали, когда их отряды выскочили нам навстречу. Причем воинов сопровождали шаманы, которые сходу атаковали нас многочисленными заклинаниями. Тут мне пришлось включать режим высшего пилотажа, уворачиваясь от опасных магических атак. Я сумел избежать большую часть первого, самого многочисленного залпа. Оставшиеся атаки сблокировал Сёма. До нас, в итоге, ничего не долетело. Вылетели мы в самый центр их построения. Тратить время на облет я не стал, вместо этого попер на пролом, включив режим форсажа. Иду на прорыв. «Страхуй!» – закричал я Сёме, чувствуя, как в крови закипает адреналин. Орки, видимо, не ожидали от нас такой прыти. Поэтому, когда мы оказались в их рядах, они не успели толком среагировать. А потом стало поздно. Сёма точечно выбил ближайших шаманов, накрыв простых воинов туманом. Последний вышел откровенно слабым и не мог причинить серьезного вреда крепкому кожному покрову мощных воинов. Вот только и Сёма не дурак. Он сформировал туман на уровне их голов. Главной ошибкой орков, помимо того, что они в принципе решили на нас напасть, стало то, что они, как это у них было принято, решили поддержать себя боевым ревом. А ведь для того, чтобы издать громкий рык, надо сперва набрать побольше воздуха. Не так ли? Вот они и набрали тумана, который моментально принялся разъедать их слизистую. Да и глазам досталось. Из рядов орков мы выскочили, как пробка из бутылки шампанского, которую до этого хорошенько так потрясли. Вылетели под рев орков. Вот только вместо ярости они ревели от боли. От редких заклинаний, что они отправили нам в спину, я даже уворачиваться не стал. Все ушло в молоко. «Потерпи немного», — сказал я Исси, которая с трудом сдерживала рвотные позывы. Все-таки для нее подобные пируэты были в новинку. Ведь она ни разу в жизни не ходила в парк аттракционов, где люди издеваются над своим вестибулярным аппаратом, причем сами за это платят, да еще и кричат от радости. Убедившись, что мы оторвались, я сбавил скорость. Короткий прорыв опустошил мой резерв сразу до половины. Если мы нарвемся на еще один подобный отряд, то будет печально. Через пару часов движения мы остановились на привал. По уже отработанной схеме, Исси организовала нам маскировку так, что мы могли видеть, что происходит вокруг, а вот чтобы разглядеть нас, придется постараться. Привал затянулся, так как окрестности наводнило орками. Самое странное заключалось в том, что двигались они не в сторону людских городов, а наоборот, обратно к себе. «Думаешь, это по нашу душу?» – спросил меня Сёма, внимательно разглядывая окрестности и пытаясь подсчитать количество орков. «Сомневаюсь», — ответил я. «Такое ощущение, что они спешат вернуться на свои земли. Думаешь, люди собрали армию?» «Сомневаюсь. Тут что-то другое. Заметь, они не бегут, сломя голову, а организованно отступают. При этом трофеев-то у них не особо много, насколько я могу судить. Мы просидели в укрытии до вечера, пока поток орков не иссяк. И то, нам время от времени попадались небольшие отряды зеленокожих здоровяков. Да уж, даже не знаю, что бы произошло, реши орки продолжить наступление. Люди оказались не готовы к такому повороту. Расслабились за прошедшие годы, да ну бред же. Судя по тому, что нам рассказала Иссе, тут существовало несколько королевств людей. Между собой они особо не дружили, но, вроде как, и не воевали особо. Так, были стычки, но ничего серьезного. Помимо людей здесь обитали другие разумные. Помимо орков были еще людозвери. Тех было довольно много, вот только они тоже не ладили друг с другом, не переносили один вид другой. Про другие расы Иссе слышала краем уха, про тех же гоблинов и гоблов, но сама лично никогда не видела. Мы с Семой, когда слушали девушку, удивлялись, как так получилось, что один вид, да те же самые орки, до сих пор не уничтожил другой, допустим, людей. Иссе, услышав наше рассуждение, засмеялась и сказала, что мы словно с неба свалились. Раз ничего не знаем, мы с другом промолчали, решив ей не говорить, что так оно и есть. Пусть пока думает, что мы просто потомки внешников, а не сами они. Не хотел я ей этого пока рассказывать. Слишком бурная реакция у местных на такую информацию. Как оказалось, глобальные войны не обошли этот мир стороной. В основном они случались, когда сюда попадали внешники. Сразу же начинались войны, даже если иномерцы вели себя дружелюбно. С чем это было связано, Иссе не знала, а вот у меня были догадки, основанные на моих видениях. Ведь, если я ничего не путал, весь этот мир служил своеобразной тюрьмой для того разума, который был заключен в кристалле, и все расы, что здесь оказались, попали сюда благодаря ему, а войны были ему нужны, чтобы восполнить свою энергию, за счет энергии, что высвобождалось после убийств разумных. Вот так корявенько и тавтологично, но суть передана верно. Разумных он воспринимал как ресурс, поэтому и не велись здесь войны до полного уничтожения какой бы то ни было расы. Зачем уничтожать под ноль овец, с которых ты стрижешь шерсть? Вот только с нашим появлением, шаткий баланс должен был снова смениться. И возможно, вот эта атака орков, была первым звоночком. Когда мы, наконец, добрались до города, то были слегка удивлены. Начнем с того, что вокруг городских стен выросло что-то типа палаточного городка, в худшем его проявлении. Помимо огромного числа людей, здесь также находился домашний скот, который некоторые беглецы умудрились сохранить, несмотря на долгий и тяжелый путь. Вонь стояла соответствующая. Пока мы шли по дороге к воротам, то успели насмотреться всякого. Не всем повезло убежать с разоренных орками земель, при этом прихватив с собой ценные вещи. Телеги ломались, звери, которые их тянули, гибли, люди были вынуждены бросать все, что нажили за свою жизнь. А много ли может на себе унести простой крестьянин, а женщины, старики и дети? Вот и получалось, что мы сейчас наблюдали за зарождением средневекового гетто. Сомневаюсь, что всю эту толпу пропустит в город. И чем они будут зарабатывать себе на жизнь, тоже не представлял. Стражников на воротах прибавилось. И в этот раз они не выглядели расслабленными, усталыми, озлобленными, да, видимо, им дико надоели попытки приезжих оказаться в черте города. Вот и сейчас они занимались тем, что злобно зыркали по сторонам, в то время, как их сослуживец втолковывал крестьянину на телеге, почему тот не может попасть в город. «Не велено никого пускать», — усталым голосом говорил он мужику, словно повторяя это в сотый раз, хотя... Кто знает, может действительно в сотый, но я везу товар для уважаемого купца Игида. Показывай бумагу. Какую бумагу, господин стражник? Никакой бумаги у меня нет. Всегда же спокойно заезжал. Никакая бумага была не нужна, а сейчас нужна. Либо показывай бумагу, либо вали отсюда. Тут таких, как ты знаешь, сколько, и все пытаются заехать в город. Но уважаемый Игида ждет этот товар. Довольно. Проваливай или я тебе все ребра пересчитаю. С раздражением произнес стражник. Расстроенный мужичок растерянно огляделся по сторонам и подхватил под узды лошадь, намереваясь последовать настоятельному совету стражника. Вот только если он сейчас начнет разворачиваться, то его телега перекроет проезд, а мы, как бы, на секундочку, спешим. «Эй, служивый!» — обратился я к стражнику, пройдя мимо недовольно заворчавшей очереди. Так получилось, что уважаемый Игида попросил нас встретить его человека с товаром, который он ну очень ждет. В моей руке блеснула серебряная монета. «Это не та бумага», — с нотами заинтересованности произнес стражник в ответ. «А, точно, совсем забыл. Я хлопнул себя по лбу, там же еще две страницы. Теперь я держал в руках три монеты. «Проходите», — кивнул стражник, освобождая нам проход. «Шевелись давай, а то твой господин сильно расстроится, из-за того, что ты туго соображаешь», — бросил я мужику и первым прошел через ворота. «Вас правда послал господин Игида?» — обратился ко мне мужик, ведя на поводу лошадь. «Нет, конечно», — фыркнул я в ответ. «Ты мне лучше скажи, этот твой Игида действительно купец?» «Конечно, господин Игида купец второго ранга. Что бы это ни значило», — пробормотал я себе под нос, «и он, наверное, хорошо разбирается в том, что происходит в городе и вокруг него». «Да-да, наверное», — неуверенно произнес мужик. «Думаешь, прокатит?» — с сомнением произнес Сёма. «Ну, надо же с чего-то начинать», — я пожал плечами в ответ. На первый взгляд, купец показался мне напыщенным индюком, как и на второй. Он молча выслушал своего работника, после чего окинул нас взглядом с головы до ног, уделив особое внимание нашим доспехам. «Я вас не просил оплачивать проезд своего товара, так что и деньги вам возвращать не собираюсь». «Деньги, тлен», — хмыкнул я, ощущая его эмоции, в которых странным образом смешались заинтересованность и желание, чтобы мы поскорее убрались. «Нам нужна информация, Золотой», — тут же произнес он. «Не борзей, уважаемый», — вмешался Сёма, положив руку на рукоять меча. «Ты еще не в курсе, но с нами лучше дружить». Игида промолчал, вот только я четко ощутил, что слова Сёмы не произвели на него никакого впечатления. Видимо, он рассчитывал на то, что пятерка его охранников, которые стояли неподалеку, в случае конфликта, смогут легко с нами разобраться. «Мы ищем отряд людей. Возможно, у большинства из них белые доспехи. Еще у них должны быть две самоходные повозки. Большие. Отряд многочисленный, но это не точно. А, чуть не забыл, возможно, что среди них есть барон Гранкан. Парень лет 16-18. Слышал про таких, что-то не припоминаю», — нагло усмехнулся торговец. «Держи», — я достал золотой и бросил ему. «Информация нужна мне уже завтра». От него еще сильнее потянуло интересом. Особенно, когда он осознал, что золотой я достал из другого мешочка. «Приходите завтра после обеда», — наконец произнес он, сперва попробовав монету на зуб. «Узнаю все, что смогу». «Не так», — покачал я головой в ответ. «Ты выдашь нам всю информацию, либо вернешь все деньги». «С процентами», — мрачно добавил Сёма. Поглядев на недовольное лицо торговца несколько секунд, мы развернулись и пошли искать место для ночлега. Учитывая наплыв беженцев, не уверен, что данная задача окажется легкой. «Обманет», — сказал Сёма через 5 минут. «Передавили». «Попробует», — согласился я. «Вот только надеюсь, что он не совершит такую глупую ошибку. Думаю, что он попробует вилять, чтобы выбить с нас побольше денег». «Пускай», — улыбнулся я, кинув ему небольшой красивый мешочек, который тут использовали вместо кошельков. «Что это?» — спросил Сёма, высыпая содержимое на ладонь. «Мешочек можешь выбросить. Слишком заметная вещица», — произнес я в ответ. «А так, это кошелек, что висел у него на поясе». «Ты что, стащил его у него?» — удивился приятель. «Когда успел?» «Долго ли умеючи?» — усмехнулся я. «Ну, не понравилось мне, как он с нами разговаривал. Решил его немного наказать. Подумаешь, осуждаешь?» «Нет», — усмехнулся Сёма. «Да», — нахмурилась Иссия. «Вы же отличные воины с даром, а не какие-то воры-карманники. Можно же другим способом заработать эти деньги». «Да дело не в деньгах», — я задумался, как бы получше объяснить, что мной двигало, когда я стащил у торговца кошелек. «Просто, вместо того, чтобы поблагодарить и нормально пообщаться, он решил указать нам наше место. Пришел мне на помощь Сёма. Это свинство. Не надо так поступать. Все равно, я считаю, что это было неправильно», — упрямо произнесла девушка. Мы с Сёмой переглянулись, и он с улыбкой покачал головой. Видимо, его тоже слегка позабавила ее наивность. Комнату мы, в итоге, пусть и с трудом, но нашли. Правда, переплатили раза в 2, если не в 3. Зато смогли помыться, нормально поесть и спокойно отдохнуть. Скинув вещи в комнате, мы оставили там Иссию, которая выглядела слегка замученной, а сами отправились осматривать город. Заодно нашли место, где обитали чистые, и решили наведаться к ним ночью. Удивительно, но, похоже, что волна недовольных, считающих, что чистые якшаются с демонами, до сюда пока не добралась. А может, добралась, но на них кто-то надавил и разогнал. В любом случае, Недовольной толпы у дверей чистых в этот раз не было. Может, это и к лучшему. Глядишь, получится все сделать тихо, не привлекая лишнего внимания. Мы наметили пути отхода, потом еще немного походили по городу и легли отдыхать. А вот поздно вечером, когда народ практически рассосался по домам, мы с Семой отправились в гости. Глава 3. На дело мы пошли упакованные по полной. Иссия порывалась отправиться с нами, но быстро согласилась с тем, что вдвоем с Семой мы справимся быстрее. Да и, в случае чего, вытащить двоих мне будет проще, чем троих. Я надеялся, что ночью город будет спать, как это было во всех предыдущих городах. Вот только наплыв незваных гостей с фронтира взбаламутил спокойную жизнь этого города. Пока мы дошли до дома чистых, нас дважды попытались ограбить. Дважды. И это при том, что еще 5 групп, которые, видимо, оказались умнее, не рискнули с нами связываться. В связи с этим, нам пришлось еще какое-то время ждать, пока народу на улицах станет поменьше. Не хотелось бы вламываться к чистым при свидетелях. А вдруг найдутся придурки, что решат последовать за нами, или стражу кто позовет. Главный косяк заключался в том, что дом стоял на довольно освещенной улице, и оба входа в здание были залиты светом. Ломать замок у всех на виду, ну, такое себе. Можно, конечно, затушить огонь на расстоянии, но проблема в том, что источники света находились слишком далеко от того места, где мы устроили себе наблюдательный пункт. В итоге, мне пришла в голову мысль пробраться в здание с крыши. Не, ну а что, не придется туда-сюда по лестницам бегать. Начнем зачистку с самого верха и двинемся в подвал. Сёма мой план одобрил, и, предварительно забравшись в темном переулке на крышу соседнего дома, мы перемахнули к чистым. Нормально, я думал, что больше энергии придется потратить. Даже нет смысла ждать, пока резерв полностью восстановится. Никакого люка, ведущего с крыши в дом, мы не нашли. Пришлось искать ближайшее окно и, открыв его менталом, мы залетели внутрь. Сёма уже сформировал так полюбившиеся ему иглы, чтобы убивать налево и направо, вот только комната оказалась пуста. Мы довольно быстро проверили все остальные помещения на этаже, вот только никого так и не обнаружили. А вот на первом этаже мы встретили первого охранника чистых. Вот только нам даже убивать его не пришлось. Кто-то сделал это до нас. Причем убили его, судя по характеру раны, в один удар, нанеся удар в шею чем-то острым. «Ты что-нибудь понимаешь?» – негромко спросил меня Сёма. «Кроме того, что кто-то нас опередил, и я повозил подобранным рядом коротким мечом, который, по всей видимости, раньше принадлежал этому стражнику, сделали это совсем недавно. Кровь уже успела местами свернуться. Надо поторопиться. Согласен, но этаж проверить надо». Быстро пробежав по первому этажу, мы нашли еще 4 трупа. Причем, все раны были похожи. Такое ощущение, что охранники позволили неизвестным подойти на расстояние удара и нанести этот самый удар, не оказав при этом ни малейшего сопротивления. Ни одного чистого мы так и не обнаружили. А ведь они должны быть. Отсюда следует закономерный вывод, что они либо находятся в подвале, а узнав достаточно о чистых, я могу смело утверждать, что в каждом строении, где они останавливаются надолго, есть подвалы, либо куда-то внезапно уехали. Вот только что-то мне подсказывает, что верен, скорее, первый вариант. Ведь днем, когда мы проходили мимо этого дома, я явственно видел в окнах силуэты чистых. Дверь в подвал мы нашли без труда. При этом, она была слегка приоткрыта. Это было не похоже на чистых. Так-то они в этом плане ребята аккуратные, всегда за собой закрывают и запирают, чтобы никто лишний им не помешал творить их мерзкие ритуалы. Мы спустились по лестнице и попали в помещение, которое было братом-близнецом тех, что нам уже доводилось видеть. Такие же приспособления для фиксирования жертв, такая же мрачная обстановка и гнетущая атмосфера. А еще тут шел бой. Какой-то воин очень быстро атаковал еле видимый защитный барьер, который защищал чистого, последнего, кто остался в живых. Еще 3 тела в некогда белых балахонах валялись без движения. И это, если не считать десяток охранников. «Это что еще за перец?» – удивленно произнес я, наблюдая за тем, как неизвестный боец умудрился нанести с десяток ударов всего за пару секунд. Никто мне, естественно, не ответил. Мертвые не могли этого сделать по ряду объективных причин, а живые меня просто не услышали, так как говорил я негромко, да и шлем заглушал звук моего голоса. Защита чистого пропала резко. Вот только она была, а спустя секунду чистый уже хрипит и пускает кровавые пузыри. Его убийца же начал оглядывать подвал, словно пытаясь кого-то найти. Нас он заметил моментально и тут же бросился в атаку. «Стой!» — крикнул я Семе, который уже был готов запустить в неизвестного бойца своей силой. Я выкинул навстречу нападающего цепь, от которой он с легкостью увернулся. Вот только я ему не мальчик для битья, поэтому, дернув его менталом за ноги, я тут же обвил его цепью, надежно спеленав по рукам и ногам. Он задергался и даже зарычал, глядя на нас с ненавистью. Вот только, несмотря на все попытки, цепь он разорвать не смог. «Проверь пока остальных», — попросил я Сему, направляясь к пленному. «Ты кто такой, и что ты тут устроил?» — обратился к бойцу. Он перестал дергаться, а ярость на его лице сменилась удивлением. «Ну-ка, посмотрим на тебя поближе», — добавил я, сдергивая с него менталом маску. «Охренеть, все мертвы», — раздался голос Семы. «Они тут ритуал проводили, двоих убили. Иди сюда», — прокричал я, снимая с головы шлем и освобождая пленного от стальных пут. «Что там?» — шагнул в нашу сторону Сема. «Хигаши, это действительно ты?» Вместо ответа я обратился к ошарашенному не меньше меня бойцу. «Дэн», — наконец выдавил он, вставая с пола. «Эй, ты зачем его отпустил?» — возмутился Сема, формируя в руке сгусток тьмы. «Он же может!» «Хигаши, Сема, Сема!» — закричал наш приятель. «Дэн, Сема, не верю. Алекс, это Дэн с Семой. Алекс», он закрутил головой по сторонам. «Алекс», спросил Сема, «нет тут больше никого. Мы с ним вместе были. Он где-то тут, ему сильно досталось. Чистые успели его чем-то приложить. Алекс, я сосредоточился, пытаясь уловить отблески эмоций, и в самом деле, ощутил слабое присутствие у дальней стены. Он там», окрикнул я ребят и двинулся в нужную сторону, прислушиваясь к ощущениям и внимательно смотря под ноги. «Алекса я нашел», споткнувшееся его тело. В темноте подвала его маскировка работала просто на отлично, что сейчас, скорее, мешало, чем помогало. Причем мешало всем нам, и ему в том числе. Мы облили его найденной тут водой и начали хлопать по щекам. Он застонал, приходя в себя. «Алекс», — воскликнул Хигаши, — «отмени ты свою невидимость». Алекс друга послушал и стал видимым. Благодаря этому мы смогли понять, почему он собственно потерял сознание. Уж не знаю, как он умудрился так окороть, но досталось ему знатно. Чистые, судя по всему, ударили своим любимым огнем. Кожаный доспех, что был на Алексе, не особо ему помог, да и лицу досталось, а я его еще по щекам хлопал. «Вот ведь подстава, ты не один?» — спросил Алекс. «Кто тут еще, не признал, что ли?» — усмехнулся я. «Дэн?» — слабым голосом спросил он. «Я брежу?» «Нет, Алекс, не бредишь. Вот только ты куда смотришь, а?» Дернулся он. «Темно, не видно ничего. Не настолько тут и темно», — негромко произнес Сема. «Алекс», — Хигаши наклонился над лицом приятеля. «Ты меня видишь?» «Плохо. И то, только правым глазом». Мы молча переглянулись. Раны оказались серьезнее, чем нам показалось на первый взгляд. И что с этим делать, я не знал. Точнее, я понимал, что надо срочно искать лекаря. Вот только где? Где я посреди ночи, в незнакомом городе найду лекаря необходимой квалификации и силы? У него кровь. Сема ткнул рукой в сторону живота нашего приятеля. Его надо срочно к лекарю. Я достал перевязочный пакет, который, на всякий случай, всегда держал неподалеку. Есть идеи, где его искать? Хигаши? Нет, покачал он головой. Его бы к Лине. Для нее такие раны не проблема. Вот только она далеко. Не довезем. А где она? «Сильно далеко?» – спросил я. «Она тут, в городе?» – одновременно со мной произнес Сема. «Нет, не тут», – отрицательно мотнул головой Хигаши. «Она в замке, с остальными. А до замка почти 2 дня на лошадях. У нас столько нет», – задумался я, перетягивая рану и останавливая кровь. «Сема, вернешься к Исси, присмотришь за ней, я доставлю Алекса и сразу за тобой». «Хорошо», – кивнул Сема, хотя я видел, что он тоже не отказался бы отправиться с нами, чтобы, как можно скорее, встретиться с Линой. «Я постараюсь быстро обернуться», — я положил ему руку на плечо. «Объяснишь все Исси?» «Конечно, и не спеши сильно, я подожду», — то есть мы подождем. «Спасибо, друг. Давай наверх, покажешь дорогу. Надо носилки хотя бы какие-нибудь соорудить». «Не надо, хватит пары досок, и накидай на них чего-нибудь, чтобы ему помягче было». «Хорошо, я быстро». Хигаши помчался наверх. «Ты с нами?» — спросил я Сему. «Нет, он понял меня правильно. задержусь тут ненадолго, может сейф какой-нибудь найду. Ну, попробуй, усмехнулся я, подхватывая менталом бессознательное тело Алекса и отправляясь с ним наверх. Хигаши уже успел соорудить носилки, разломав стол и застелив столешницу парой одеял. Сейчас он занимался тем, что пытался приспособить ножки в качестве рукояток. Рядом лежала сумка, в которой, судя по тому, что я увидел, были припасы. «Сойдет», — произнес я, опуская Алекса на эту конструкцию. «Главное из города выбраться, там уже полегче будет». Я подхватил менталом носилки с нашим разведчиком и побежал на выход. Хигаши рванул за мной, не отставая ни на шаг. «Долго так сможешь?» — спросил он меня на бегу. «Зависит от скорости». «Понял», — не стал он продолжать расспросы. Стража на воротах, при виде нашей компании, встала в ступор. Пришлось поторопить их. Вид серебра быстро привел их в чувство и выпустили они нас без проблем. Хотя, может, тут сыграло свою роль то, что они были в принципе шокированы увиденным. Сомневаюсь, что они часто видят настолько явное проявление силы. Стоило нам оказаться за воротами, как мы ускорились. Могли бы бежать быстрее, но по пути постоянно кто-то попадался. «И чего?» – спрашивается. «Они ночью не спят». Оставив за спиной палаточный пригород, я подхватил Хигаши, и мы полетели. «Это просто невероятно!» – прокричал он. «С такой скоростью мы и за день сможем добраться». «Хорошо, если так. Главное, чтобы Алекс продержался этот день». Оставшись один, Сёма еще с полминуты невидящим взглядом смотрел вслед Дэну, после чего помотал головой, встряхнулся и приступил к обыску дома. Как бы ему не хотелось отправиться к Лине, он понимал, что это нерационально. Главное, что они нашли ребят, и нашли намного раньше, чем он ожидал. Обыск Сёмы начался со второго этажа и не прогадал. Он действительно нашел сейф, который представлял собой большой железный ящик, а вот подходящего ключа нигде не было. Пришлось аккуратно уничтожать мой петли и замок. Было тяжело, но Сёма справился. Наградой же стали несколько увесистых мешочков с золотом. Да, чистые хранили тут золото. Ну, еще был один мешочек с серебром, но золота было больше. Плюс какие-то бумаги. Сёма забрал все. Обыск остальных комнат обогатил его еще на некоторое количество монет, но, по сравнению с тем, что было в сейфе, это было мелочью. Была идея взять мечи получше, чтобы их потом продать. Вот только на всех клинках было одинаковое клеймо. Поэтому Сёма не стал рисковать и брать столь заметные вещички. И так улов вышел богатым. «Надо будет купить Лине какой-нибудь хороший подарок», — подумал Сёма. «Вот только что ей купить, с другой стороны, а чего голову ломать? Можно ведь спросить совета у Исси. Она же тоже девушка, должна разбираться в таких вещах». Довольный принятым решением и добычей, Сёма направился обратно в гостиницу и даже не стал убивать очередных придурков, которые решили, что одинокий путник ночью – это легкая цель. Глава 4. Как бы я ни старался придерживаться оптимальной скорости, мне все равно пришлось сделать остановку дважды, чтобы восстановить резерв. Да и Алекса надо было проверить. По всему выходило, что ему становится все хуже. Слишком сильно он подставился. Хигаши тоже сильно переживал за Алекса. Как-то так получилось, что наше с ним общение ограничилось парой фраз. Во время полета он не лез ко мне, чтобы не отвлекать, а во время привала Хигаши занимался другом. А то, что они с Алексом друзья, было видно с первого взгляда. Уж слишком сильно он за него переживал. В какой-то момент мы пролетели место, где мы с Сёмой разобрались с отрядом чистых. Так это что, получается, что мы невольно помогли нашим? Нет, не так. Получается, что мы зря летали до замка и обратно. Хигаши, обратился я к приятелю, а вы давно в замке осели? Да не то, чтобы очень. А что за замок вообще? Ну, думаю, тебе лучше с мылом об этом поговорить, немного странно ответил Хигаши. Я как-то сомневаюсь, что тут настолько развитая социальная программа, что всем беженцам подряд по замку дают. Тогда, если отбросить вариант, что им его подарили, получается, что они его у кого-то отобрали. Провели, так сказать, рейдерский захват. Когда вдали показался замок, я решил слегка ускориться, сжигая остатки резерва. Плевать, если словлю истощение. Последний час Алексу как-то резко поплохело. Дыхание у него стало прерывистым и поверхностным. Сам он весь побледнел и вспотел. Когда до замка осталось метров 300, на стенах началась суета. Ворота начали закрываться, в нашу сторону наводилось разнообразное стрелковое оружие. Кто-то даже выпустил стрелу, но попасть по нам не смог. Слишком быстро мы двигались, да и я не спал и был готов отразить все, что в нас полетит. Хотя насчет автоматных пуль у меня были сомнения, и я с удовольствием не стал бы проверять, смогу ли я их отклонить. Энергии оставалось совсем чуть-чуть, так что я не стал обострять и остановился метров за 10 до закрытых ворот. Было слегка не по себе стоять под прицелом защитников, но других вариантов у нас не было. «Не стреляйте!» — закричал Хигаши, стоило нам притормозить. «Не стреляйте! Откройте ворота! Алекс сильно ранен, нужна помощь!» Было видно, как народ на стене засуетился, вот только ворота нам никто не открыл. «Чего вы ждете?» — начал психовать Хигаши. «Быстрее открывайте! Если они не откроют через минуту, то я...» — пробормотал он себе под нос. «Спокойнее!» — перевел его я. «Там, насколько я вижу, обычные стражники. Сами они ворота нам не откроют, будут ждать начальства. Но Алекс же может умереть», — возразил он. «Думаю, что 5 минут ни на что не повлияют, так что наберись терпения». «Но», — начал было он, — «если Алексу резко станет плохо, то мы не станем ждать, пока они нам откроют. Не переживай». «Хорошо, Дэн», — спустя несколько секунд молчания ответил он. «Я тебе верю. Вот и отлично. Лучше проверь, как он там». Я положил Алекса на землю. Хигаши тут же бросился к нему и начал проверять состояние друга. 5 минут ждать не пришлось. Им хватило чуть больше 3 минут, чтобы разобраться в ситуации и начать открывать ворота. Я тут же подхватил Алекса и пошел внутрь. Встречать нас вышла целая делегация, и возглавлял ее Кир. Я, почему-то, думал, что Мел тоже будет здесь. Но, с другой стороны, зная его, я уверен, что у него и других дел навалом, кроме как лично встречать раненых разведчиков. Хигаши. Кир выступил вперед, остановившись от нас в паре метров. Что случилось? Что с Алексом? Напали на резиденцию чистых. Алекса сильно зацепило огнем. Надо срочно отнести его к Лине. А это кто? Он уставился на меня с подозрением. Начальство не узнаешь? Ай-яй-яй. Покачал я головой, снимая шлем. Дэн-дэн. Закричал он и бросился обниматься. Поверить не могу. Где ты? Как ты? А где Сёма? Что с ним? Засыпал он меня вопросами. Тише, тише, засмеялся я. Надо сперва отнести Алекса в лазарет, или что тут у вас, а потом уже пойдем к Мылу, и я все вам там расскажу. Да-да, ты прав. Как ты его в воздухе держишь? Веди давай, любопытный ты наш, с улыбкой ответил я. Я даже не предполагал, насколько буду рад снова оказаться в кругу друзей. Словно вернулся домой, после долгого путешествия. Слухи о том, что я вернулся, облетели замок с поразительной скоростью. Пока мы шли до лазарета, к нам подошел чуть ли не каждый член нашего отряда. Все они улыбались, хлопали меня по плечам и искренне радовались тому, что я вернулся. Приятно. Нет, правда, мне было очень приятно. Я и сам был рад их всех видеть. Когда мы зашли в лазарет, то Лина, которая в это время сидела с закрытыми глазами рядом с кроватью какого-то бедолаги и водила над ним руками, не открывая глаз, громко спросила, что опять случилось. Что-то серьезное. Да, чистые Алекса сильно пожгли. Есть подозрение, что у него со зрением проблемы, ответил я. Лина резко опустила руки, открыла глаза и повернулась к нам. Дэн, неверяще произнесла она. А где Сёма? Ее взгляд заметался по всем тем, кто зашел вместе с нами. Я почувствовал, как чувство радости сменяется на тревогу, и поспешил ее успокоить. С ним все в порядке. Ему пришлось остаться в городе. Мы сильно спешили, чтобы успеть доставить Алекса. «Посмотришь его?» «Да», задумчиво произнесла Лина. «Клади его сюда», уже более твердо сказала она. «Остальные кыш отсюда». Ну, удивительное дело, но никто даже не пикнул. Просто дружной толпой развернулись и пошли наружу. «Я пока до Мела сбегаю, предупрежу его, что ты вернулся», произнес Кир, который уходил последним. «Да, давай», ответил я, осторожно укладывая тело Алекса на указанное место. «Расскажешь?» Лина бросила на меня короткий взгляд и начала водить руками над нашим невидимкой. «Если рассказывать все, то это надолго», усмехнулся я. «А ты в двух словах?» «В двух словах?» «Попробую». Пока она проводила какие-то свои лечебные манипуляции над Алексом, я коротко поведал ей историю о наших с Сёмой приключениях. Параллельно с этим я помог ей очистить раны разведчика от кусочков ткани. Если так задуматься, то из меня мог бы получиться неплохой хирург. Даже скальпель не нужен будет. Свой рассказ я закончил тем, что еще раз заверил девушку, что с Сёмой все в порядке. Про его душевные переживания я ей говорить ничего не стал, так как это не мое дело. Пусть сам разбирается. Хотя, судя по тому, как Лина о нем беспокоится, если он не будет тупить, то у них все сложится. Убедившись, что моя помощь больше не требуется, и состояние Алекса заметно улучшилось, я попрощался с девушкой и отправился искать Мэла. Что-то я слегка затупил, надо было попросить Кира кого-нибудь оставить, чтобы меня проводили к начальству. Где мне теперь его искать? Дэн, погоди. Раздался за спиной голос Хигаши, когда я вышел на улицу. Ты же к Мэлу собрался? Да, а что? Да мне тоже надо сообщить ему о результатах разведки. Пойдем, провожу, а то заблудишься еще. Под конец он даже улыбнулся. Впервые за эту пару дней, когда мы зашли в кабинет Мэла, он был там с Киром. Привет, Мэл. Поздоровался я. Ты и правда жив? Обрадованно произнес Мэл. Мы уж начали думать, что орки вас, ну, ты понимаешь, обломятся, твари зеленые, ответил я. Хотя, в какой-то момент, я думал, что мы все отбегались. Но ведь выжили, да, согласился я, и стали намного сильнее. С удовольствием послушаю твою историю, но сначала, извини, мне бы хотелось узнать, что удалось узнать Алексу и Хигаши. Да без проблем, пожал плечами я, только можешь распорядиться, чтобы нам поесть принесли. Я почти двое суток ел на ходу, да и проголодался как-то. Мне и самому было интересно послушать, чем занимались наши разведчики. Или лучше будет их называть разведчиками-диверсантами, учитывая, что они сделали с чистыми. Получается, что люди чистых не особо любят, задумчиво произнес Мэл, когда Хигаши закончил свое повествование. Может попробовать перебросить в город часть сил, закрепиться там. Что скажешь, Дэн? Хм, для начала мне было бы интересно узнать, откуда у вас замок, а потом уже высказывать свое мнение. Мы взяли его по праву сильного, подал плечами Мэл, при этом слегка напрягшись. Когда мы уходили с фронтира, то умудрились повздорить с парочкой аристократов. Они оказались злопамятными и решили наказать нас, воспользовавшись помощью своих родственников. Да и угадаю, этих резких ребят больше нет, а у вас на балансе появился замок, верно? Если отбросить в сторону, что они якшались с чистыми, то так и есть. Осуждаешь? В кабинете повисло напряженное молчание. Мэл, ну, ты сейчас серьезно? С удивлением спросил я. Мы где находимся? Тем более, что ты говоришь, что и тут чистые успели отметиться. Хм, Мэл улыбнулся с облегчением. Это хорошо, что у нас схожие взгляды на ситуацию. Ребят, вы не оставите нас двоих, нам надо обсудить кое-какие вопросы. Мы дождались, пока они уйдут и закроют за собой дверь. После этого нас накрыло прозрачным куполом. На мой удивленный взгляд, Мэл пояснил, защита от излишне любопытных. Да они ушли, сказал я, просканировав пространство на наличие любопытных ушей. Уверен, все равно оставлю, на всякий случай, Мэл забарабанил пальцами по столу. Слушай, Мэл, ты чего такой напряженный, сильно заметно, да вообще, ты словно не рад меня видеть. Ау-ау-ау, протянул я, когда понял, что так оно и есть. Дэн, не пойми меня неправильно, начал он, я действительно рад, что с тобой все в порядке, с тобой и Семой, просто ты вложил очень много сил, чтобы выстроить вот это все. Я мотнул головой, как бы показывая, что речь идет и о замке, и о людях, и тут вернулись мы. И ты думаешь, что я потребую от тебя вернуть мне всю власть, а ты не потребуешь? Спросил он. Нет, спокойно глядя ему в глаза, ответил я. Знаешь, при желании, мы бы с Семой могли сейчас рулить целым городом. Вот только, вместо этого, мы предпочли, как можно скорее, найти вас. Я этого не знал. Мэл с силой потер лицо. Пойми, Дэн, мне бы просто не хотелось, чтобы у нас в руководстве возникло напряжение. Да расслабься ты, усмехнулся я. Раз тебе так нравится рулить, рули. Я на власть не претендую. Но вот на то, что ты будешь нам помогать изо всех сил, на это я искренне надеюсь. И, продолжил я, глядя на его скептическую ухмылку, я уверен, что ты со мной согласишься, когда я тебе расскажу все, что мы с Семой узнали. Хотелось бы послушать, кивнул Мэл. И мне действительно было бы интересно услышать твое мнение насчет того, стоит ли создавать себе базу в городе. Забудь про базу, махнул я рукой. База – это ерунда. Я думаю, что нам стоит нацелиться на захват города. Я довольно улыбнулся, глядя на ошарашенное лицо Мэла. Глава 5. Как я и предполагал, Мое предложение повергло Мэла в состояние легкого шока. Однако он довольно быстро взял себя в руки и задумался. «Ты действительно думаешь, что стоит захватить город?» «Да, но, как говорится, есть один нюанс. Я не говорю о том, чтобы прямо сейчас собрать всех, пойти в город, вырезать там всю верхушку и захватить его». «Нет», — усмехнулся Мэл. «Нет», — покачал я головой в ответ. «Я предлагаю тебе поступить иначе. Для начала, я полностью поддерживаю идею создания базы в городе. Потому что есть у меня подозрение, что в скором времени нас могут ожидать крупные проблемы. Ты это сейчас о чистых?» «Да, согласен, с ними надо что-то решать. С чистыми, считай, уже начали. Я про другое». «Погоди», — перебил меня Мэл. «В каком смысле уже начали? Ты это о чем? А что, твои разведчики тебе разве не доложили, что в последнее время народ воспылал крепкой нелюбовью к этим уродам?» «Что-то такое говорили», — согласился Мэл. «И, ты знаешь, с чем именно это связано?» «С тем, что их считают пособниками демонов», — улыбнулся я. «Да это все ерунда», — отмахнулся Мэл. «Не думаю, что с их уровнем влияния они не справятся с какими-то там слухами. Подумаешь, крестьяне что-то болтают. А если это не слухи?» — хитро прищурился я. «Ты сейчас серьезно? Тут и демоны есть, лично не видел, вот только простые люди уверены, что так оно и есть. И, ты сказал, что кто-то уже начал разбираться с чистыми. О ком ты говорил?» «Я, точнее, мы». «И каким образом?» Как бы Мэл не пытался изобразить интерес, я чуть ли не физически ощущал, что он не воспринял мои слова всерьез. Пришлось рассказать ему историю наших похождений, сделав акцент на том, как происходило формирование отрицательного облика чистых среди масс. «Знаешь, а ведь что-то в этом есть», — задумался Мэл. «Как-то я не подумал о том, что народ тут особо не знаком с различными манипулятивными техниками, и что на этом можно сыграть. Вот и подумай, как это лучше всего сделать». «Погоди, а ты?» «А что я? Ты же у нас типа главный босс». «Ой, Дэн, ну не надо вот этого всего». «Да шучу», — усмехнулся, глядя на его реакцию. «Естественно, я тебе помогу. Вот только отдохну немного и разберусь со своими проблемами. Если нужна будет помощь, ты только скажи», — произнес он твердо. «Даже не сомневайся, Мэл. Но пока ничего такого, с чем бы я не справился сам. Это радует. Но, погоди, если ты говорил не про чистых, тогда про что, пахан?» «Что пахан?» — не понял Мэл. «Точнее, паханный мрак», — поправился я. «Понимаешь, когда мы разрушили кристалл, то, что было внутри него, проникло во всех, кто там был на тот момент. И, эта проблема, скорее всего, да», — кивнул я, думая, как бы лучше объяснить Мэлу то, что я почувствовал, когда убил того бедолагу у чистых в подвале. «Когда я убил того зэка, ну, которого захватили чистые, и который набросился на меня, то я почувствовал, как его сила проникла в меня, как во время ритуала чистых», — решил уточнить Мэл. «Нет, это другое. Чистые довольствуются крошками, поэтому им приходится резать одаренных пачками. А с тем зэком, я словно полностью впитал его силу. Понимаешь, пока не очень. Представь, что будет, если убить 5 таких человек. А если 10, ты хочешь сказать, что пахан, что он тоже не дурак, и когда он узнает про этот способ усиления, то откроет охоту. Но ты сам же сказал, что вас всех раскидало в разные стороны. Это сколько усилий надо приложить, чтобы всех найти? Нам же как-то попался этот зэк. Совпадение? Не думаю. Ладно, допустим. И что ты собираешься делать? Сперва поможем вам укрепиться. Убедимся, что с вами ничего не случится, а потом я отправлюсь на поиски этих ретрансляторов. Ты собираешься их убить? Как получится, я не стал юлить и сказал, что действительно думал. В любом случае, я должен сделать так, чтобы сила кристалла, что находится внутри них, не досталось ни пахану, ни мраку. Любой ценой. После этого мы проговорили еще больше часа. Пришла Лина, за которой ввязался Кир. Мы его гнать не стали, так как он, как я понял, стал для Мэла кем-то типа правой руки. Я еще раз повторил свой рассказ, на этот раз стараясь вспомнить все детали. Думал, что повествование затянется, но ребята не перебивали, лишь изредка задавали уточняющие вопросы. А почему бы нам просто не добраться до города этого Бассия? У него, как я понял, перед вами должок. Кир задал мне ожидаемый вопрос. Слишком далеко, вместо меня ответил Мэл. И бессмысленно, дополнил я. Далеко, согласен, хотя можно и поспорить. А вот с бессмысленно, можешь пояснить, это и так для нас условно лояльный город, смысл нам туда идти, нет, кого-то я бы все-таки отправил, хотя бы для того, чтобы он знал, что с его дочерью все в порядке и, возможно, чем-то ему помочь, но я бы предпочел взять опеку над городом, без необходимости оглядывания на непонятного союзника. Полностью согласен с Дэном, поддержал меня Мел, власть такая штука, ее всегда мало, к чему лишний раз искушать людей. В итоге мы договорились, что они вышлют в город отряд и включат в его состав юного барона. По мнению Мела, это придаст нам хоть какой-то вес в глазах местной аристократии. Мол, с нами они даже разговаривать не будут. С одной стороны, я был с ним согласен. Местные ариста, насколько я успел их узнать, к нетитулованным относятся с изрядной долей превосходства. Вот только, с другой стороны, с чего Мел взял, что к молодому барону с окраины цивилизации отнесутся лучше. Да там таких, как он, понаехало, девать некуда. Я же решил отправиться обратно. В одиночку я бы, пожалуй, смог преодолеть это расстояние раза в полтора быстрее. Да и не видел я особого смысла переться на лошади, когда мог просто лететь. Вот только, как оказалось, кое у кого было иное мнение на этот счет. «Я с тобой», — заявила Лина, когда я прикидывал, что из припасов стоит с собой взять. Я задумался и не сразу понял, что она имела в виду. «Ты о чем? Возьми меня с собой. Хочешь полетать? Давай в другой раз, может быть, Дэн», — тяжело вздохнула она. «Я тебя прошу, возьми меня с собой в город». Но я спешно перебирал в голове варианты, как отказаться от этой сомнительной чести. «Тебе же Алекса надо лечить». «Нашелся я, его тоже с собой возьмем», — выдала она всего через секунду. «По пути долечу». «В смысле долечу? У него же полтела в ожогах было. Не один ты вырос за это время. Я тоже кое-чему научилась. Плюс», — повысила она голос, видя, что я хочу что-то сказать, «мне надо осмотреть Сему. Ты сам говорил, что у него были проблемы с энергетикой тела. Я его подлечу».